Хаммер. И почему, черт подери, это должен был оказаться именно Хаммер? Он и думал, что покончил с этой новоиспеченной группировкой безумных мятежников. Ему понадобилось более полугода, чтобы внедриться в ряды организации. Он тщательно разрабатывал свою линию, маскируя акцент, выкрасив волосы в черный цвет и отрастив их для пущей маскировки. В 10 милях от Каира он имел неосторожность обнаружить, что человек, с которым он проворачивал сделки по огнестрельному оружию, занимается собственными делишками на стороне. «Меня это не касалось», — с горечью думал теперь Трейс. «Бог свидетель, он пытался убедить того человека, что ему наплевать на его личные авантюры. Но перепуганный делец проделал дыру в груди Трейса и оставил его умирать, предпочтя, чтобы его тайные дела не выплыли наружу. Всем было известно, что человек, обладавший властью и деньгами в Хаммере, не терпел частного предпринимательства. Все оказалось зря», — с отвращением подумал Трейс. Долгие месяцы работы, тщательное планирование, все пошло псу под хвост, и все из-за какого-то полубезумного египтянина, нажавшего потным пальцем на спусковой крючок. Он оказался на краю жизни и смерти, и потому так хотел хоть какое-то время пожить спокойно, наслаждаясь простыми житейскими радостями, напиваться, обнимать страстную женщину, валяться на белом песке и смотреть в голубое небо. Он даже подумывал увидеться с семьей. И вот теперь появилась она. Ученые. Он потер подбородок и, обнаружив, что тот стал достаточно гладким, направил струю воды себе на голову. Ученые вечно пытались изменить заведенный порядок вещей еще со времен доктора Франкенштейна. Почему бы им не заняться изобретением лекарства от простуды и предоставить военным решать проблему уничтожения мира? Он завернул краны, а затем потянулся за двумя небольшими полотенцами. Два телефонных звонка прошлой ночью предоставили ему вполне сносную информацию о Джиллиан Фитцпатрик. Это было ее настоящее имя, хотя предположение насчет швейцарской школы оказалось неверным. Своей осанкой она была обязана ирландским монахиням. Джиллиан закончила образование в Дублине, а затем работала с отцом, пока не получила предложение в перспективном Нью-Йоркском институте Рэндом Фрай. Она оказалась не замужем, хотя у нее была связь с доктором Артуром Стьювардом, заведующим научно-исследовательской лабораторией в Рэндом Фрай. 3 месяца назад она отправилась в Ирландию, где провела 6 недель на ферме своего брата. Испорченный отпуск, решил Трейс, если все это время ей пришлось работать над проектом «Горизонт». У него нет причин не доверять ей, нет причин отказать ей в помощи. Он найдет Флина Фитцпатрика и девочку с ангельским личиком. И кроме того, он постарается отыскать людей, убивших Чарли. В награду за первое дело он получит 100 000, а за второе — огромное удовлетворение. Полотенце скрывало его наготу с той же легкомысленностью, что и трусы. Он вернулся в комнату и обнаружил, что Джиллиан аккуратно раскладывает свою одежду. «Душ свободен, Джилл». «Джиллиан», — поправила она его. 15 минут оказалось достаточно, чтобы полностью вернуть прежнее самообладание. Поскольку некоторое время ей придется иметь дело с Трейсом О'Харли, она решила думать о нем как о некоем инструменте, а не как о мужчине из плоти и крови. «Поступай, как считаешь нужным». «Я всегда так и делаю. Но у меня нет зубной щетки». «Возьми мою». Трейс выдвинул ящик письменного стола. Он заметил ее взгляд в зеркале и улыбнулся. «Прости, док, у меня нет запасной. Не хочешь, как хочешь». «Это не гигиенично». «Да, это так. Но и поцелуй тоже, если как следует поразмыслить. Джиллиан подхватила свою одежду и молча скрылась в ванной. Выйдя из душа, она, наконец, почувствовала себя человеком. С ее волос капала вода. Одежда была смята, но ароматы кофе и еды вызвали острый приступ здорового голода. Трейс уже жадно поглощал свой завтрак, сосредоточенно просматривая газету. Когда она примостилась рядом, он даже не взглянул на нее. — Я не знала, что ты любишь на завтрак. — Это вполне сойдет, — сказал он, жадно поглощая яйца. — Я так рада, — пробормотала она, но он и бровью не повел в ответ на ее саркастический тон. И поскольку голод давал о себе знать, она принялась за еду, не обращая на него больше никакого внимания. Послушать их? Так достаточно всего лишь мило побеседовать, чтобы утвердить новое соглашение об ограничении стратегических вооружений. Дипломатия необходима в любых переговорах. Да, он поднял голову. Ему было слишком хорошо известно, каково получить удар кулаком прямо в солнечное сплетение. Он прекрасно знал, как сжимается тело. Воздух улетучивается из легких и кружится голова. Но до сегодняшнего дня он и не представлял, что все эти ощущения можно испытывать, глядя на женщину. Ее влажные кудри цвета пламени рассыпались по плечам. Нежная кожа цвета слоновой кости приобрела еле заметный румянец после еды и отдыха. Ее бездонные глаза над ободком чашки, такие же ярко-зеленые, как холмы Ирландии, смотрели на него вопросительно. Он подумал о русалках, о сиренах, об искушении.